Глава 12. «Свежие газеты, командир!» — зашел в мой кабинет Демьян. «Я даже с плохим знанием иностранных языков могу сказать, что французы и англичане тебя ненавидят чуть меньше германцев». «Что ж, значит, надо трудиться усерднее. Давай почитаем, о чем пишет иностранная пресса. Вечно твердят о своей свободе, а сами пишут под диктовку. Кто больше заплатит?» Диктатор наносит удар по французам. Вместо того, чтобы помочь нашим войскам, он решает свои проблемы с турками. Предательство интересов Франции не должно остаться безнаказанным. Любители лягушек в своем стиле. Убейтесь об немцев ради нас. Англичане были более сдержаны, но проскальзывали нотки беспокойства о передислокации нашей первой конной армии в Персию. Ругают, а значит, все делаю правильно. А все дело было так. Черноморский флот выставил мины около прибрежных городов Болгарии, подождал, пока прибудут войска, бурно показал активную подготовку к десанту, что немного удивило воюющие стороны и дало небольшую передышку Сербии. После чего нас сдержанно похвалили и прямо намекнули, что ждут наступления на германцев. Правда, следующий маневр уже вызвал шквал критики. От нас не ожидали, что мы начнем крупную наступательную операцию на Кавказском фронте вместе с десантной операцией на прибрежные города Турецкой империи. Все ждали ползучего наступления весной, но не мощного удара кулаком зимой. Турки, по донесению наших агентов, вопили на центральные державы, чтобы остановили русских. А где-то в Персии первая конная армия готовится начать свой поход. Бедный Черчилль каждый день обивал пороги, чтобы зафиксировать разделение Ближнего Востока. На троих или хотя бы на двоих втайне от французов. А то я не знаю, что они изначально делили на двоих. И кинуть союзника для них ничего не стоит. В общем, в мире резко стало веселее. «Все просто прекрасно, Демьян. Ты разговаривал с Хантером?» «Он сказал, что удалось заинтересовать часть сенаторов углублением сотрудничества с нами. Боюсь, чтобы и дальше подогревать интерес не хватит всех наших богатств», — усмехнулся Демьян. «Американцы подписали документы о сотрудничестве и к нам прислали делегацию от Форда. Обещал, что и сам приедет к запуску АМО. Надо будет с ним поговорить и предложить поддержку против засилия сионистов. А евреям поддержку против антисионистов. Разделяй и влавствуй». Разворот в политике привел к взрывному развитию Владивостока и Транссиба. Промышленность, раскочегаренная общими усилиями и вливание денежных средств, била все рекорды. Заводы и фабрики росли, как грибы после дождя. На Дальний Восток потек сначала маленький ручеек денег, который обещал вырасти в полноценную реку. А значит, появятся новые города, крестьяне побегут за большими наделами и начнется освоение окрестных земель. Ты даже представить не можешь, Демьян, как нам повезло со страной. Так что с богатствами у нас все в порядке. Осталось правильно распорядиться полученным от предков наследием. Рафаэлович прибыл? В приемной вас ждет, — недовольно скривился мой главный помощник. Будь добр, позови его. Министр финансов Барк вечно высказывал недовольство ужесточением контроля над банками и отменой сухого закона. После серии разоблачающих статей в газетах был отправлен в отставку. Я долго думал, кого поставить на Министерство финансов. Промышленника? Банкира? Теоретика или государственника? Мой выбор пал на дельца. Требовался человек с определенным складом характера, и я его нашел. Новый министр ожидал в приемной и должен серьезно изменить деятельность Министерства финансов. А все началось с нашей с ним переписки. Анализируя деятельность Министерства финансов, я нашел успешного агента во Франции — Артур Германович Рафаилович. Происхождением он из купеческой еврейской семьи, статский советник, крещенный. А это о многом говорит. «Проходите, Артур Германович. Ваше императорское высочество, для меня большая честь быть принятым вами. И новое назначение — довольно неожиданное событие в моей спокойной жизни. Надеюсь, смогу приложить все силы на благо Отечества». Немного старомодная одежда, пышные усы и бакенбарды. Темно-синяя лента белого орла через всю грудь, как знак заслуг перед государством. За свою жизнь этот человек заработал неплохие деньги на беззаботную старость. Но я хотел показать, что империя по достоинству оценила его заслуги, и перед уходом он сможет еще раз напомнить о себе, но в более глобальном масштабе. Кто-то уезжает в спешке покоя чемодана, другие возвращаются на новые должности. В связи с войной Российская империя находится в тяжелом положении, и надо консолидировать усилия всех патриотов. В свое время вы смогли привлечь крупные финансы из Франции, в том числе и беспроцентные займы. От вас я жду предложений, как нам уменьшить отток иностранных капиталов и привлечь новые вливания в нашу финансовую систему. Пока я проживал во Франции, внимательно наблюдал за внешней политикой Российской империи после вашего прихода к вершинам власти. Могу я говорить откровенно? Поправил очки финансист. Этого я и жду от вас, Артур Германович. Мы долгое время обивали пороги Ротшильдов ради новых кредитов, а вы делаете резкий поворот к их главным противникам. Они имеют огромное влияние среди наших союзников. Напомню, Франция и Англия — наши основные партнеры после начала войны с Германией. Потеря этих стран обернется катастрофой в финансовой сфере. Хорошо, когда человек в теме. Возможно, если только мы не изменим положение дел, когда нам приходится просить, а не требовать свое. Кстати, когда вы действовали как агент Министерства финансов и охранки, про себя не забывали, не так ли? Глупо это отрицать, не повелся на провокацию Рафаилович. Играя на бирже, имея доверие от правительства, можно не забывать о собственных интересах. Моя деятельность полностью отражена в ежемесячных отчетах. Предельно честно, и резкая смена темы разговора не сбила его с толку. Значит, продолжим разговор. Ваш предшественник прибегал к денежной эмиссии и тесно сотрудничал с представителями стран Антанты. Иногда слишком тесно. Противодействие выявлению истинных владельцев наших коммерческих банков стало последней каплей и потерей доверия. Что вы можете предложить, как новый министр финансов? Не привык ругать коллег, но решения господина Барка и правда не самые правильные в условиях войны. Я считаю, мы не должны подрывать доверие к рублю, а увеличить приток финансов за счет инвестиций как внешних, так и внутренних. Нам есть чем заинтересовать иностранные капиталы и собственных граждан. Из нижнего ящика стола я достал толстую папку с подписью графа Игнатова. Несколько месяцев совместной работы с ИСБ дали любопытные плоды. Артур Германович, вы прекрасно понимаете, как нам наладить контроль за деятельностью коммерческих банков. Разбирайтесь в работе биржи и состоянии мировой экономики. Здесь отчет. Госконтроль о состоянии дел в Министерстве финансов. Так что дело за вами. Будет интересно попробовать себя в роли министра. Раньше я только получал указания, а теперь сам буду раздавать и таким же агентам. По вашим словам, также могу понять, что у меня будет определенная свобода действий. Отлично. До конца месяца предоставлю вам свои мысли. Поднялся с кресла министр. Связан ли он с Ротшильдами? Нет, не думаю. Но знакомств среди финансистов у него хватает, а значит, проще договориться. Да и еврей во главе финансов, пусть и крещенный, сильное решение. Правда, целый отдел ИСБ придется задействовать для его контроля. Демьян, подготовь машину, пора навестить профессоров. Закрытый научно-исследовательский институт — первый в списке из десятка новых заведений, где будут собраны лучшие умы империи. Как обычно, меня встретили недовольные лица именитых профессоров, горящие энтузиазмом аспирантов и самородков-любителей. В стенах института проходили исследования, которые финансировались исключительно государством и только в военных целях. Взрывчатые вещества, химическое оружие и новые сплавы — лишь малая часть исследований, в которых у нас есть интерес. Проверив работу и напомнив о сохранении тайны исследований, я направился на Обуховский завод, где Луцкий обещал показать свое новое детище. «Осторожно, сейчас сорвется!» Сорвавшаяся металлическая конструкция едва не похоронила под собой рабочих, но мы с Демьяном вовремя подскочили и удержали лист металла над упавшим рабочим. «Благодарю, ваше императорское высочество», — промычал мастер. Барон Луцкий, наблюдавший за этой картиной из дверей соседнего помещения, сначала побледнел, а потом резко покраснел. Кого-то из мастеров сегодня ждет веселый разговор и немаленький штраф. К сожалению, люди не задумываются о своей безопасности во время работы, пока не поймут, чем им это грозит, хотя бы в финансовом плане. Техника безопасности, в первую очередь, Борис Григорьевич. «Мы исправим, ваше императорское высочество», — быстро выпалил инженер. «Здесь мы проводим собственные разработки, изучаем иностранные образцы. Было бы интересно покопаться в немецких образцах, если это возможно». «Попрошу, чтобы вам выслали образцы трофеев с фронта. Где ваш монстр? Пойдемте со мной в соседний цех». За моей спиной Луцкий показывал какие-то знаки рабочим, и это вряд ли было одобрение их действиям. В соседнем цехе я увидел чудо инженерной мысли. Гусеничное шасси, толстая стальная броня, два двигателя и торчащие стволы пушек в башенках. Жаль лишь макет. «Ваша идея о специальной машине прорыва показалась нам довольно интересной, и мы постарались воплотить ее в жизнь. Характеристики обещают стать наивысшим достижением нашей инженерной мысли и, не побоюсь этого слова, началом школы бронетехники. Когда вы будете готовы провести испытания?» «В следующем месяце», — после моего пристального взгляда барон исправился. «Лучше через 3 месяца. Мы доработаем конструкцию и некоторые технические проблемы. Если вам будет интересно, могу рассказать подробнее». После моей критики Луцкий ушел в себя, а я с хорошим настроением направился проведать супругу и немного отдохнуть. Борис Григорьевич часто показывал свои творения и вносил изменения после моих замечаний. Впрочем, как и Сикорский на своем заводе, где стал начальником, и ваял новые творения, но я каждый раз просил сконцентрировать усилия на доработке бомбардировщика. Инженеров хотя бы не надо было постоянно подгонять, они и сами буквально ночевали на работе. Более лояльное отношение правительства к евреям вылилось в странные события. Меня стали упоминать даже в оппозиционной прессе с положительной стороны. Значительно снизилась революционная активность среди этого народа. Если мы обратимся к истокам революции, то у нас, получается, все основные руководители были евреями, и надо было что-то делать сейчас, а не ждать, пока бомба взорвется под машиной. К сожалению, русский мужик по своей сути аполитичен, пока его не сильно трогают. Все это вылилось в невероятные последствия. И дело не в газетах или революционерах. Ко мне навстречу напросился Якоб Шиф, прибывший из США. Вот кого я точно не ожидал увидеть. Но без этого старого еврея трудно будет работать с американскими банкирами. И его прибытие не случайно. США я окучивал со всех сторон. Правительство, финансовые круги, промышленники и группы влияния. Разворот на наш рынок должен заинтересовать всех без исключения. Пока на другом континенте есть с кем, можно заключить сделку. Все-таки главный приз войны — ближневосточная нефть, а не африканские колонии. Удивительно, что за нее начали бороться еще в эти времена. «Дмитрий Павлович, хочу поблагодарить вас за улучшение жизни моего народа и прекращение дискриминации. Антисемитизм должен уйти в прошлое», — без тени улыбки произнес Шиф. Опустил титулование. Довольно смело для этого времени и показатель истинного отношения к Российской империи с ее традициями. «Что ж, я тоже не забыл, как ты японцам помогал. Каждому воздастся по заслугам. Так получилось, что мы живем в одной стране, и для ее развития нужна помощь всех народов. Как вы считаете, я прав?» «Вы, несомненно, правы. Если мой народ примет активное участие в политической жизни Российской империи, то от этого выиграют все народы. Собственная политическая партия в Государственной Думе, льготы для наших студентов и... Кто пустит козла в огород с капустой? Точно не я. Мы стремимся к равенству и против национальных партий. Возможно, при определенных условиях я пойду на уступки в плане политической деятельности. Но вижу наши взаимоотношения в другом плане». «Вы хотите что-то предложить?» — напрягся мой гость. «Вы когда-нибудь задумывались о создании собственного государства для евреев? Сейчас сложилась идеальная ситуация для возвращения земли предков, если вам окажут помощь». Лицо Шифа закаменело, а пальцы сжались в кулак. «Я готов выслушать ваше предложение, и если оно будет интересным, то ко мне прислушаются многие представители моего народа. Турецкая империя переживает не лучшие времена. Мы активно наступаем на Кавказском фронте, и все идет к тому, что оборона турок в скором времени рухнет, как карточный домик. Многие нации, стонущие под гнетом османского владычества, обретут долгожданную свободу. В том числе и святой город Иерусалим. От такого предложения не отказываются. Его свои же не поймут. «Что вы потребуете взамен?» — подался вперед Шиф. «Помощь Российской империи. Для войны нужны деньги, много денег и более лояльное отношение среди американских банкиров к нашим запросам. Для общего блага. Обещаю, ваши слова будут услышаны», — не раздумывая, ответил Шиф. «В США вы получите полную поддержку, как и в некоторых странах Европы, где наше слово имеет вес, если ваши слова будут подтверждены в отдельном договоре». «Не вижу никаких проблем, но не торопитесь передавать их союзникам по Антанте, они могут зарубить ваши надежды на собственную страну». Что касается помощи. «Артур Германович Рафаилович является представителем вашего народа, и именно с ним вам вести дела, касающиеся финансов. Жду в ближайшее время вашего положительного ответа». При упоминании имени крещенного еврея лицо моего гостя исказилось. Не любят они своих крещенных братьев. «Я не ненавижу евреев, но лучше, если они будут жить отдельно от нас, особенно радикалы. Пусть хоть коммунизм там строят или еще что-нибудь. А в стране останутся те, кто готов строить здесь мирную жизнь без кровавой резни. Вряд ли представители этой нации, кто занимается коммерческой деятельностью, побегут в неизвестное место». Проводив Шифа погулять по Петрограду и поговорить с собственными агентами под наблюдением ИСБ, я вернулся к сводке с фронта относительно затрат снарядов в месяц. О каком наступлении может быть речь? Вот вроде бы в Российской империи отлично подготовленные артиллерийские офицеры. Это признают как отечественные эксперты, так и иностранные. Вроде бы и пушки не самые плохие. Да, есть недостаток тяжелой артиллерии, но проблема решается. Все дело в нехватке снарядов и вмешательстве больших начальников с командами на ураганный огонь. То есть стреляйте куда-то часами. Никто не думал, что мы будем расходовать миллионы снарядов каждый месяц. Как следствие, расстрел стволов и нехватка снарядов, когда они необходимы. Пока ожидал Маниковского с докладом о состоянии дел в его ведомстве, посмотрел в окно и заметил странный блик. Инстинкты сработали раньше, чем успел подумать, и я скрылся за стеной. Звук разбитого стекла и треск шкафа. За выстрелом из снайперской винтовки последовала очередь из пулемета. Вовремя лег на пол. «Командир, ты как?» — влетел в комнату Демьян с двумя охранниками. «Не стойте напротив окна, уходим!» Прогремевшие взрывы и активная пальба из всех стволов лишь ускорили наше продвижение. На первом этаже отделение штурмовиков готовилось к бою, а на улице активно шла стрельба. Меткий бросок гранаты оставил после себя несколько трупов налетчиков и горящий автомобиль с развернутым в сторону окон пулеметом. Но на этом попытки захватить Мариинский дворец не прекратились. Две группы, одетых в гражданское, заходили с разных сторон. Вот только штурмовики окончательно очнулись от нападения и через выбитые стекла открыли огонь из автоматов. Противник, потеряв половину своего состава, быстро ретировался в обратном направлении, но какой-то посторонний гул не давал мне покоя. «Смотрите, дирижабли летят!» — показал рукой один из штурмовиков. То, что они не наши, было понятно сразу, да и с моим зрением нетрудно разглядеть кресты. Спустя несколько секунд заработали зенитные установки. 75-миллиметровые морские пушки и «Спарки» с пулеметов «Максима». Сейчас на аэродромах готовится к взлету наша истребительная авиация. Немцев ждет теплый прием. Не зря я заранее заботился усилением ПВО столицы. Дирижабль — большая цель и изначально обречен за счет своей оболочки, наполненной водородом. История показала, что будущее за самолетами, и в этот момент я своими глазами наблюдал, как несколько истребителей заходят для атаки на дирижабли. Попытки немецких пулеметных команд отогнать истребители провалились, и одна за другой гигантские туши падали на землю. Вот и ответ на попытки обмена пленными и наше предложение заморозить фронт. Немецкая военщина против любых переговоров и настроена решительно на победу. Что ж, выбор сделан. «Вызови ко мне адмирала Григоровича, великого князя Александра Михайловича и Сикорского. Будем готовить ответ. Ах да, фон Коттена тоже не забудь. Пора ему активнее работать в Европе». Приближался 16-й год, и первое новогоднее поздравление гражданам империи от меня, как диктатора Российской империи. Несколько горячих зданий, к которым спешили пожарные, не самая лучшая картина для праздника. А следующий год обещает принести нам еще немало новых сюрпризов.